Весовщик раздраженно схватил его за хвост и попытался повернуть в сторону коридора. С необычайным проворством буйвол крутанулся на месте, подсек правым рогом весовщика под его левое бедро и небрежно перекинул через себя. Те, что выглядывали из-за ограды, дружно ухнули. Весовщик рухнул, но сгоряча, шатаясь, встал на ноги. Широколобый, удивившись его живучести, повернул к нему голову и хотел его добить, но вдруг вспомнил кончиком своего правого рога неприятную дряблость его бедра, отвернулся от него и тут же забыл о его существовании. Снова поймав ноздрями место в заборе, которое было поближе к морю, он рысью пошел на него и, одним ударом проломив, очутился во дворе бойни. Верхняя поперечина, обрушившаяся части забора, каким-то образом застряла у него между рогами. Он брезгливо тряхнул головой, но она еще крепче засела между рогами. Тогда он с такой яростью мотнул головой, что доска, взлетев метров на 10, упала за его спиной. Именно в это мгновение главный инженер бойни, еще ничего не знавший о происшествии, случайно подняв над столом тяжелую похмельную голову, увидел, как перед окном его кабинета, расположенного на третьем этаже, беззвучно поднялась большая доска, остановилась, словно раздумывая, как ей быть дальше, а потом, медленно разворачиваясь, пошла вниз, самозванно имитируя какую-то фигуру высшего пилотажа. Главный инженер накануне крепко выпил и сейчас мрачно поздравил себя с первой алкогольной галлюцинацией. Нельзя же так пить, как и все пьющие в такие минуты, с ненавистью подумала на себе. Я уже не молодой, а все хорохорюсь, хорохорюсь. И тут к нему в кабинет влетела секретарша и задребезжала: «Георгий Лаврентич, буйвол взбесился!» Раздраженный своим собственным состоянием и этим крикливым вторжением, он вскочил. «Запретить!» — воскликнул он от неожиданности. «То есть как взбесился? Он ранил весовщика и разбил загон. Может, в милицию позвонить?» Главный инженер подбежал к окну, увидел мечущихся в загоне коров, людей, уносящих раненого весовщика, пролом в заборе и, главное, большую доску, лежавшую посреди загона. Да, да, это была, безусловно, она, та самая. «Зачем милицию?» — сказал он неожиданно спокойным голосом. «Звони в скорую помощь, сами справимся с ним». Выскочив во двор бойни, Широколобый увидел, как люди шарахнулись от него и побежали, мимоходом подумав о них мелко, мелко. Он стал внюхиваться в запах моря. Каменная стена с железными воротами отделяла бойню от моря. Он понял, что надо бить по воротам. Другого пути нет. До ворот было всего 20 метров, и надо было как можно быстрее набирать конечную скорость. Черный ураган весом в тонну гулко врезался в створку ворот и сильно погнул ее. Он снова отбежал, нацелился и, напружинившись, помчался. На этот раз удар был такой силы, что Широколобый от сотрясения на миг потерял сознание. Створка вырвалась из петель, громыхая и подпрыгивая, покатилась по прибрежной гальке и, перевернувшись у моря, затихла. И море распахнулось перед Широколобым. Разбрасывая копытами гальку, даже не слишком быстрой рысой, он подбежал к морю и стал пить его. Напившись моря, он погрузился в море и поплыл. Через 20 минут машина скорой помощи въехала во двор бойни. Весовщика с пробитой насквозь ляжкой положили на носилки.